Будет жалоб душу парень за неслабок душу сцен. Вот лишь на требует питания. Прими в порядке, что последний. Тебе всей жизни надоело. Все инкубаторы ее. Общественная экосистема. Жить непонятно для чего. Звездный простор и бесконечность. Вселенная зовет меня. Я не могу сидеть в стенах. Улыбаюсь, нахуй я. Все эти жалкие людишки живут, работают и срут. Стандарты все непримитивны. Зачем копошаться, а не тут. Тем не менее, чего скорее. Хочу свободу обрести. Так раздорок звезда боя. Любую сторону вести. На крышу ночи я забрался. На каэтажки тогда. На небо посмотрю просторы. Я разбежался, прыгнул я. Во время этого полета я испугался, пожалел, что сделал так, что зря я прыгнул. Но после все же я развел. Под город тут услуг начался, что умер все же на коле. Под грязным уродливый дуречка плюс.